Глава 11. Креймер пришел 3 июля во вторник утром. Я как раз говорил по телефону со своим приятелем об уикенде. Когда задребезжал дверной звонок, я сказал в трубку: «Ты знаешь, мне бы очень хотелось составить тебе компанию, но сейчас у нашего подъезда стоит полицейский инспектор, а может быть сержант, который хочет войти. Возможно, я проведу ночь в тюрьме, так что встретимся в суде». Пока я вешал трубку, в дверь позвонили еще раз. Я вышел в холл, взглянул в одностороннее прозрачное стекло и сообщил Вульфу, что это Креймер. Вульф лишь сжал губы. Я распахнул дверь и сказал: «Приветствую вас». Мистер Вульф немного раздражен. Он ожидал вас вчера. Большая часть сказанного оказалась обращенной к его спине, поскольку Креймер сразу промаршировал вниз в холл, а затем в кабинет. Он снял старую фетровую шляпу, которую носил и зимой, и летом, в дождь и зной, сел в красное кожаное кресло и взглянул на Вульфа. Молчание длилось 5 секунд. Это не было началом соревнования. Кто кого пересмотрит, просто они готовились к сражению. Креймер заговорил. «Прошло 23 дня». У него был хриплый голос, необычное явление. Ему, чтобы охрипнуть, необходима была 10-минутная беседа с Вульфом. Его круглое красное лицо казалось краснее, чем всегда, но причиной этого могла быть июльская жара. 25, поправил его Вульф. Элен Тензер умерла в ночь на 8 июня. 23 с тех пор, как я был здесь. Креймер откинулся на спинку кресла. Что происходит? Вы в тупике? «Да, сэр. Но вы исчадие ада. Вы попали в тупик из-за чего-то или из-за кого-то?» «Я не мог бы на это ответить». «Я знаю, что не могли бы, но я все-таки слушаю». Вульф покачал головой. «Мистер Креймер, я нахожусь в своем расследовании точно там же, где был 23 дня назад. У меня нет для вас сведений». «В это невозможно поверить. До сих пор я считал, что вы не способны топтаться на месте больше 3 недель. Вы ведь уже знаете, кто убил Элен Тензер». «На это я могу ответить. Нет». «А я думаю, вы знаете. В настоящее время у вас есть еще клиент, кроме миссис Уэлден?» «И на это могу ответить. Нет». «Но ведь совершенно очевидно, Вульф, что есть явная связь между убийством Тензер и тем, для чего вас наняла миссис Уэлден. Мне нет нужды раскладывать все по полочкам. Пуговицы, ребенок, которого нянчила Тензер, ребенок в доме миссис Уэлден, поездка Гудвина в Махапак, встреча с Элен Тензер, ее неожиданный отъезд после их встречи. И вы можете отрицать, что существует прямая связь между их встречей и убийством?» «Нет, я не утверждаю этого. Я просто ничего не знаю, как и вы». «Великолепно». Голос Креймера стал более хриплым. «Я не знаю, для чего вас наняла мисс Уэлден, но я чертовски уверен, что вы беретесь поймать убийцу при условии, что это не она. И я не думаю, что это она, поскольку, будь это она, вы давно бы это выяснили. Я даже могу сказать, почему вам позарез необходимо знать убийцу». «Пожалуйста, я приму это как гипотезу». «Хорошо. Вы тратите деньги миссис Уэлден как воду. Пензер, Даркин и Ори Кеттер работают на вас вот уже 3 недели. Я не знаю, что они делают, но знаю, чего они не делают. Они и Гудвин. Они абсолютно игнорируют Элен Тензер. Никто из них не был в Махапаке, никто не встречался со свидетельницей миссис Несбит, никто не копался в протоколах об Элен Тензер. Никто из них не расспрашивал ее друзей и соседей, и никто не входил в контакт с моими людьми. Они не проявили к убитой никакого интереса. Но вам ведь необходимо знать, кто ее убил. Исходя из всего вышесказанного, вы знаете убийцу». Вульф усмехнулся. «Поразительно правдоподобно, но лучше это прекратить. Даю вам слово, я не имею ни малейшего понятия о том, кто убил Элен Тензер». Креймер пристально посмотрел на него. «Ваше слово?» «Да, сэр». Это решало все. Крэмер знал по опыту, если Вульф сказал мое слово, следовательно, все в порядке и никакого подвоха нет. «Тогда какого дьявола у вас заняты Пензер, Даркин и Кеттер? И Гудвин?» Вульф покачал головой. «Они не нарушают границ вашей епархии. Они не занимаются убийством, так же, как мистер Гудвин и я». Крэмер взглянул на меня. «Вас, Гудвин, выпустили под залог». Я кивнул. «Кому, как не вам, знать об этом?» «Вы провели ночь в доме миссис Уэлден, прошлую ночь». Я сделал удивленное лицо. «В вашем утверждении два промаха. Во-первых, это неправда. Во-вторых, если бы это и было правдой, то какое оно имеет отношение к убийству?» «В какое время вы оттуда ушли?» «Но я не ушел. Я до сих пор там». Он поднял руку. «Осторожнее, Гудвин. Вы же знаете, что я основываюсь на донесениях. Человек, дежуривший от 8 до 2, говорит, что вы вошли в 9:25 и не выходили. Другой, дежуривший с 2 до 8 утра, тоже утверждает, что вы не выходили. Я бы хотел узнать, кто из них прозевал вас. В какое время вы ушли?» «Удивляюсь, зачем вы здесь?» – сказал я. «Судя по методам, которыми вы пользуетесь, вы здесь не из-за убийства. Вы явились проверить ваших ребят. Прекрасно. Без 1:45 мы с миссис Уэлден оказались в весьма приподнятом настроении и вышли на тротуар потанцевать летней ночью. В 3:15 она вернулась, а я ушел. Следовательно, оба ваших парня прозевали меня». «Вы паяц и лжец, Гудвин!» Он потер нос, взглянул на Вульфа, вытащил сигару из кармана, осмотрел ее, покатал между ладонями, сунул в рот и прикусил зубами. «Я мог бы заняться вашими лицензиями, позвонив в Олбани», — заявил он. «Несомненно», — согласился Вульф. «Вы чертовски упрямы, но вы знаете, что я могу отобрать у вас лицензию. Вы знаете, что я могу арестовать вас. Вы знаете, что станете известны как обвиняемые в убийстве, если будете продолжать вести себя неразумно. Но вы упрямы как буйвол, а я не собираюсь тратить на вас свое жалование». «Вот это разумное решение». «Еще бы! Ведь вы запретили миссис Уэлден давать показания». «Это она сказала?» «Нет, но вы ей запретили. Окружной прокурор вызвал ее. Она не пришла. Мы ее арестуем». «Ну, не будет ли это слишком для человека с ее происхождением и положением?» «Если у нее есть здравый смысл и совесть, ее чиста, она все нам расскажет. Окружной прокурор пока ничего не может узнать от ее адвоката и доктора, поскольку они находятся в привилегированном положении. Положение няни, кухарки и служанки иное, но им уже заткнули рот. Однако миссис Уэлден не может быть матерью ребенка. Она не рожала в интересующее нас время». «Я дал вам слово», — сказал Вульф. «Это я слышал. Сейчас я даю вам слово, что не знаю о происхождении и воспитании ребенка, о том, кто его оставил в вестибюле. Я знаю не больше, чем вы». «Я в это не верю». «Чепуха. Если я даю слово, я ничем не обесчещу это прекрасное старое выражение, но...» Крэмер почти зарычал. «Тогда что же, ради бога, вы знаете? Зачем она наняла вас?» Ребенок был завернут в одеяло, к которому была приколота записка, напечатанная на детском гектографе. Поэтому... «Что в ней говорилось?» «Дайте мне закончить. Записка привела ко мне миссис Уэлден. В качестве следа записка не дает ничего, если я...» «Где она?» «Я не могу допустить, чтобы дела моей клиентки получили широкую огласку, а это...» «Я хочу получить записку и немедленно». «Вы прерывали меня 4 раза, мистер Крэмер. Пределы моего терпения не бесконечны. Обстоятельства таковы, что я приберегу эту записку. Скажу только, что она не помогла бы вам найти убийцу. Миссис Уэлден наняла меня найти мать ребенка. Это очевидно. Вот и все. Мои свидетельские показания закончены». «Если вы оставляете записку у себя, зачем вы о ней рассказали?» «Для того, чтобы вы поняли, наконец, какие страдания испытывает миссис Уэлден из-за этого ребенка. Если в вашей голове засела мысль получить записку по постановлению судьи, то вы зря беспокоитесь». Кремер встал, шагнул вперед, бросил сигару в корзину для бумаг и, как всегда, не попал. Потом посмотрел на Вульфа и сказал: «Я не верю в существование этой записки. Недаром вы не поклялись с помощью вашей прекрасной старой фразы. Я арестую миссис Велден». Вульф ударил кулаком по столу. «И это после всего? Я потворствовал вам во всем возможном, а вы собираетесь мучить миссис Велден? Вы чертовски правы, собираюсь!» Кремер шагнул по направлению двери, вспомнил о шляпе, вернулся за ней и промаршировал к выходу из кабинета. Когда я вернулся, проводив его, Вольф сказал: «Ни одного упоминания об анонимных письмах. Стратегия? Вряд ли. При его настроении он открыл бы все карты, какие у него есть». «Значит, это не Аптон донес. Но какая разница? Квелден ведет дюжина линий. Она не знает ничего, о чем бы не знал он, если не считать записки». Вульф покачал головой. «Может быть, посоветовать ей рассказать обо всем, кроме записки?» «Нет. Если она ответит на 10 вопросов, они зададут их миллион. Я должен рассказать ей, что ее ждет. Я вернусь к тому времени, когда полиция явится с ордером. Я думаю, вам следует позвонить адвокату. Завтра 4 июля, а договариваться о залоге в праздничный день могут возникнуть проблемы». «Черт побери!» – воскликнул он, направляясь к двери. Я пожал плечами. Кого он имеет в виду? Кремера или клиентку?